الو، هلا جواري ايه فالنتينو دكتور. يا راجل، انت يقول سيرجي فالنتينو تيك توك وريو عيطك تو وريو تيك توك عيطك تو ты кто? Я у тебя спрашиваю, кто ты такой? Игошев Сергей Валентинович, это ты? Ты что такой дерзкий-то? Бабки когда отдашь? Ну-ка, подожди, подожди. О, здравствуйте. Здравствуйте. А где Таня? А ты кто? А ты кто? Ты кто такой охуевший? А? Ты. Эй. Ну, Фазей, да, парень, займи. Кто я ты? Тане звоню, а кто ты кто такой? Кто муж ты? Муж ее, что ли? А? Эй, ты слышь, муж ты ее, что ли? Ты кто? Слышь, муж. Ну-ка, погоди. У тебя деньги-то есть, муж? Слышь, пидор, подожди. А? 5 сек повиси. Я... Да ладно, повиси. Ага, ты здесь? Лю! Деньги где? Какие деньги, нахуй? Это ты там башку нахуй резать собирался, а? Ты, черт! Чего делать? А? Че ты, нахуй, не вдупляешь, чего что ли, делать? Нахуй? Ты, а? Ты такой там охуевший, что ли? А? Где ты, сука? Эй, дебил! Слышь? У тебя возможность съесть деньжатками-то и помочь, или ты нищий? Дебил, ты где? Че? А ты куда бегал, кстати, скажи мне, памперсы надеть или слышь, куда? Ты где, нахуй, дура? А? Ты же мужик деньгами настоящий, едешь, бабам, нахуй, угрожаешь, бошки резать собираешься, да? Ты там в себя да поверил, там нахуй, ты? Резать ты в себя там поверил, что ты несешь вообще? А? Что ты несешь? Ты? А? Че ты, блядь, переобулся-то, смотри, нахуй? Че ты переобулся, блядь, дура? Свой. А, бледина? Дело смотри в чем. Ты где, нахуй? Она у тебя нищая попрошайка. Адрес, нахуй, называй, блядь. Где ты? Понимаешь? И мыль булки, нахуй. Всем организациям тебе подъедут сегодня, нахуй, и выебут дали тебя в жопу, нахуй. А здесь на большой, здоровый русский хуй тебя посадят, ты понял? Тебя отъебут. Кто ты там? Понял? Алихан, Алишер, понял. Алеша? Выебут тебя, нахуй, ты понял? В жопу, блядь, вместе с твоей конторой, нахуй. Ты понял? Люди в курсе, нахуй. Сам не едешь, приедем мы к тебе. Пизда тебе, нахуй. Алле. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Сергей Витальевич. А ты кто? Меня зовут Фролов Николай Сергеевич, первая коллекторская агентство. И что ты хотел? Игорь Сергей Витальевич. Что ты хотел, Фролов? Как я там? Для вас есть информация, это вы? А что ты со скрытого номера-то звонишь, а? Ты гасишься, что ли, от кого-то? О чем мы так разговариваете? Я говорю, ты гасишься от кого-то? Что ты со скрытого номера зачем звонишь? Так разговариваете? Я говорю, ты что со Сергей скрытого... Витальевич. Я говорю, ты что со скрытого номера звонишь, нахуй? Нормально общайся! Ты что там пикнул, ты? Что грубишь, тебе нормально? Сергей я Витальевич. Говорю, ты что со скрытого номера звонишь, нахуй? Что ты гасишься, блядь? Кого? Слышь? Сергей Витальевич, это вы? Что ты хочешь? Сергей Витальевич, это вы? Я говорю, что ты хочешь? Вы ответить можете, вы это или не вы? Говори, что ты хочешь, я тебя слушаю. Так это вы, Сергей Витальевич? Возможно. Это что за ответ возможно? В смысле? Мне, блядь, звонит какой-то бабай, нахуй, да, со скрытого номера, нахуй. А я тебе должен представляться, нахуй. Кто ты такой-то, блядь? Ты. Я вам вообще представился, а не бабай. Да мне похуй, блядь, али бабай, нахуй. Че ты со скрытого а? Номера звонишь, нахуй? А? Без матов можно поговорить? Я говорю, че ты я со скрытого звоню... номера звонишь, нахуй? Я не знаю, там, скрытый, не скрытый, без матов можно тебе поговорить? Тебе что, выдали, что ли, нахуй, скрытый номер? А? Или ты гасишься? Вы нормально можете разговаривать? Или ты бледина зашифрованная? А? нормально можете разговаривать? Или мне, вы только можете правда, мне только что, блядь, вот такой же персонаж нахуй звонил нахуй. Бабки, блядь, спрашивал нахуй. Не ты звонил? Я вам звоню первый раз. Вы нормально можете... Кто мне, блядь, звонил нахуй за бабки, блядь? Сергей Витальевич, слушай, вы... ты там что, блядь, проблем по жизни хочешь нахуй себе гребсти или что? Ты там в жизни, блядь, не потерялся нахуй? Сергей Витальевич... Адрес своей организации называй. Сергей Витальевич, это вы... Тон смени, блядина, на вы с улыбкой, блядь. Сергей Витальевич, говорю, адрес вы... своей организации называй, где ты работаешь, бегом. Сергей Витальевич, тебя там что, заклинило, что ли, или что, блядь, ты? Я тебе говорю, адрес своей организации называй, где ты работаешь. Бегом. Сергей Витальевич, это иди вы? Иди нахуй, короче, блядь. Алле. Сергей Витальевич. Блядь, опять ты. Че ты хочешь? Это вы? Слышь, тебя там в натуре заклинило, слышь, а ты? Иди уебись рогами в стенку, нахуй. Можешь расклинить. Алле. Здравствуйте. Приветствую. Игорь Сергей Витальевич. Что? Алло. Игорь Сергей Витальевич. А это кто? Первое коллекторское агентство. Фролов Сергей Юрьевич. Так ты же звонил уже. Не так давно. Игорь Сергей Витальевич? Ты не так давно звонил. Что там, тебя расклинило? Для вас нет? Есть информация. Тебя расклинило? Для вас есть. Ну говори, я тебя для слушаю. Вас есть информация. Ты что там, курнул, что ли? Игорь Сергей Витальевич, это вы? Я тебя слушаю, говори. Что ты хочешь? Какая информация? Вы можете ответить? Игорь Сергей Витальевич. Я тебя слушаю, что ты хочешь, говори. Ты тратишь мое время, ты понимаешь? Ты себе голову ебешь, нахуй, и тратишь мое время, понимаешь? Чувак, ты давай как-то, блядь, активней, нахуй, разговаривай. Я активно разговариваю. Ну давай, говори, что ты хочешь. А что вы тогда разговариваете со мной? А как с тобой разговаривать? Кто ты такой? Нормально, можете разговаривать. Со скрытого номера ты мне звонишь, вот сейчас, блядь. Уже диалог нормально, можете вести? Третий раз не ори на меня, сука. Тебе челюсть нахуй ни разу не ломали, нахуй, ты. Диалог, блядь. Ты что, в себя поверил или что? Ничего, блядь. Че ты чокаешь-то, нахуй? Ты че охуевший такой? Нормально, ведите диалог. Ты че охуевший такой, блядь? Это ты там, блядь, фильмов про бандитов, блядь, насмотрелся, нахуй, ёпты. Совсем охуел. Чего? Ничего, нахуй. Че ты чокаешь, блядь? Нормально, ведите диалог. Че ты хочешь? Я тебе еще раз говорю. Вы представиться можете? Зачем? Ты кто? Кто тебя не боится, блядь? Северный олень, что ли, нахуй? А? Северный олень, что ли? Ты? Деньги когда вернете? Какие деньги, блядь? Которые вы взяли. У кого, блядь? Соображай. Ой. Соображай быстрее, что ты. Вы деньги когда вернете, которые вы взяли? У кого? Какие деньги? Сколько денег? Госденьги. Знакома вам такая организация? Сколько денег? Сумма? 68 246 рублей 43 копейки. Что, на бумажке посмотрел? Или у тебя бук с собой? Ты где? Вы давай, на вопрос можете. Давай-ка я у тебя сейчас бук отожму. Вместе с телефоном твоим со скрытым номером. Ты где нахуй? Северный давай олень. Северный олень, ты где? На север. Короче, чувак, нахуй, не трать мое время. Слышь, клади трубочку и не звони сюда больше. Никогда. Я фиксирую отказ от платежа, правильно? Че ты сказал? Фиксирую отказ от платежа, значит. Да похую вообще. Счастливо. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.